Глава 4. Кардинал и король. Лорен задумчиво гладила кошмарика по черепу и смотрела, как Марта с недовольным лицом вымешивает фарш. Они остались на кухне вдвоем, и теперь Лорен слушала, как кухарка бубнит себе под нос. Артег всегда был заносчивым, но добрым мальчиком. Всегда волновался за Марка, жалел его. Ну а что же он ему подсовывал никудышных, так он не виноват. На первый взгляд они все казались нормальными, это на второй уже. Коль не дура, так стерва. Старый король был строг, женил сына, как только ему исполнилось 20 лет, на принцессе из Перси. Оттого Анеска и смуглая на мать похожа. А 3 года назад овдовел наш король, с тех пор непрекаянный и ходит. Марта вбила в фарш яйца и опять принялась его вымешивать. «Котлетка хочу сделать. Любит Маркушечка котлетки. Я же их обоих выненчила, и Марка, и Артега. Шустрые мальчишки были». Марта рассказывала, а Лорен думала о своем. «Идти к королю нужно, но страшно. А если он ее даже видеть не захочет? Да и кто ее пустит к нему просто так? Небось, нужно записываться на прием заранее, ждать очереди». Кошмарик легонько тронул ее за руку. Девушка склонила голову, вопросительно глядя на химеру. Тот привстал на задних лапках и энергично замахал передними, указывая на дверь. «А сходить тебе, конечно, нужно, для успокоения собственной совести. Как ты потом Марку в глаза смотреть будешь, коль не попробуешь? Он-то розги не боится, ему, может, это и полезно будет, чтоб тьму успокоить. Но он же мужчина, а они все как дети малые. Им хочется, чтобы мамка или любимая рядом были. Ты там на полке баночку синюю возьми, спину ему потом смажешь», — вздохнула Марта, кивая на маленький шкафчик. «Да иди уже. Кошмар тебя на темную половину проводит. Вижу, Марк дал ему доступ. Да не смотри ты на меня так. Не могиня я. Просто давно в этом доме живу. Много видела. Ступай, ступай, деточка. Да надень что-нибудь скромное. Артега он не зверь. Сам, небось, уже переживает. Да королям надо закон соблюдать. Гвардейцы-то молчать не будут. Это Диего тайну похоронил. Сколько лет по нему сохнет. Эх, горе горькое». Лорен дошла до двери, а Марта все еще что-то говорила. Последнее, что услышала девушка, было: «И хорошо, что болтать не можешь. Глядишь, не ляпнешь ничего». Кошмарик шустро бежал впереди, Лорен едва за ним поспевала. Хоть бы дети не выбежали в коридор. Видеть их укоризненные глаза было выше ее сил. А Винтик еще и скажет что-нибудь. Этакое, отчего захочется сбежать за море. «Сеньорита Лорен!» Константин соткался из темного сгустка и бесшумно подошел к девушке. «Вас ждет наставник». Лорен вопросительно приподняла брови. «Молодой ворон!» Девушка передернула плечами. «Не до него сейчас!» И, не говоря ни слова, побежала за кошмариком, который уже нырнул в завесу. Переход с химерой был не таким легким, как с герцогом, и в комнату Лорен входила, держась за стену. Ее жутко мутило, кружилась голова и ныли суставы. Она бессильно опустилась на пол, прислонившись к косяку. Нужно просто переждать. Кошмарик виновато сложил лапки и примостился рядом. «Вы могли бы попросить меня?» Тень Константина отделилась от стены. «Я и есть этот замок, и мне не составило бы труда». Он подал руку и помог девушке подняться. «Я приготовил одежду. Темно-серое строгое платье с белым воротником, чулки, черные туфли на маленьком каблучке и... наденьте это». Дворецкий протянул темно-синюю коробку, перевязанную золотой лентой. «Его светлость велели передать вам». Лорен открыла крышку и моментально почувствовала, как щеки заливает румянец. Но разве может мужчина дарить девушке такое? Черное ажурное бюстье, отделанное золотой тесьмой, с маленькими золотыми застежками на спине. Дорого, очень нежно и так откровенно, просто развратно. «Наденьте, не огорчайте его светлость», словно прочел ее мысль дворецкий. «Я помогу застегнуть». Лорен возмущенно запыхтела, гневно глядя в мертвые глаза. «Лорен, я не человек. Для меня вы просто светлая душа, притягательная, обжигающая, но чужая. Не стоит стесняться. Я видел множество женщин, мужчин, детей. Я видел их в одежде, без кожи, без мозгов и даже без душ. Лора накинула Константина долгим изучающим взглядом. Как она раньше не замечала? Красивый, бледный, холодный, и глаза абсолютно пустые, безразличные черные глаза, нечеловеческие. Демон, притворяющийся человеком. И отчего ей совершенно не страшно? «Потому что тот, в кого вы влюблены, старше, сильнее и могущественнее меня». «Марк?» «Тот, кто живет в его душе». «Да, она знает. Она видела, чувствовала». «Нет мрака без света. Без горя нет удач». Константин помог ей одеться, окинул придирчивым взглядом, но, видно, остался доволен, потому что ничего не сказал, только поправил воротничок платья. «Как вы собираетесь попасть во дворец?» Лорен поникла. «Действительно, как?» Кошмарик тем временем подбежал к скрытому стеной шкафу и заскреб по нему лапками. Константин склонил голову на бок, всматриваясь в химеру. Кошмарик же не думал останавливаться. Казалось, он хотел сделать подкоп. Дворецкий приложил к стене руку. Она отодвинулась в сторону. Химера нырнула внутрь и, забравшись на старенький чемодан Лорен, зашуршала там. Константин, понимающе улыбнулся. «Как вы могли про него забыть?» Кошмарик боком выбрался из шкафа, и Лорен увидел у него на лапке красивый перстень с топазом. Перстень Диего. Тот, который он дал ей в первый день ее пребывания в замке. Он тогда сказал, что если Лорен захочет с ним поговорить, то ей стоит только надеть перстень на палец. Он, наверное, вызовет Диего сюда, и она попросит привести ее к королю. Уж он-то точно сможет. «Вам следует перейти на светлую сторону, прежде чем надевать перстень дона Диего». Дворецкий подал Лорен небольшую черную сумочку. Сразу за завесой их ждал безмятежный Морена. «Лорен», — улыбнулся он, — «выглядишь великолепно. Куда собралась?» «Синьорита не может ответить». Константин задумчиво рассматривал колдуна. «Могу предложить вам кофе». Лорен виновато улыбнулась ворону и решительно надела кольцо на палец. Пока не передумала. «Стоять!» Последнее, что она увидела, это руку колдуна, хватающую ее за локоть. «Нельзя же быть такой опрометчивой и доверчивой!» Морена оглянулся. «И куда нас занесло?» «Ко мне в спальню!» Раздался ироничный голос Диего. Лорен стеснительно отвернулась. Морена, который так и не выпустил ее руки, наоборот, с интересом огляделся. В роскошно обставленной спальне преобладали темно-бордовые оттенки. На огромной кровати с балдахином, застеленной вишневым шелковым бельем, лежал Диего, одетый только в восточные шаровары. У него на груди спал белокурый мужчина, лица которого не было видно за светлыми кудрями. «Ждите в соседней комнате». «И что это означает?» — спросил Морено, вальяжно развалившись в мягком кресле. Они расположились в небольшом будуаре, примыкающем к спальне кардинала. Лорен беспомощно посмотрела на ворона, показывая руками на рот и отрицательно мотая головой. «О, дай-ка попробую догадаться». Ворон нахально усмехнулся, садясь удобнее и закидывая ногу на ногу. «Ты еще раз ляпнула что-то неподобающее, и Марк тебя наказал». Лорен отрицательно покачала головой. «Не ляпнула». Виноватый взгляд. «Ага, значит, не Марк». Кивок. «Ну и кто у нас настолько силен, что я не могу даже контуры прощупать? Диего? Поэтому ты к нему пришла?» Отрицательный жест. «Я его знаю?» Лорен пожала плечами. «Ты мало с кем общаешься, значит, это кто-то из замковых. Мой учитель мог бы, но он этого не делал. Кто-то из мертвых?» Лорен кивнула. «Первый герцог», — уверенно сказал Морена. «Ты слишком много знаешь о семье магистра». Диего стоял, опершись о косяк. В домашнем шелковом халате, босой, взлохмаченный и немного напряженный. Ворон лучезарно улыбнулся, встал и отвесил небрежный поклон. «Кардинал? Колдун?» Лорен почувствовала себя лишней в этой комнате. Между мужчинами аж трещало, и она ожидала увидеть, если не разряды молнии, то уж искры точно. «Значит, дон Аквилеги, он же Грант, лишил сеньориту голоса». Диего сел в кресло и внимательно посмотрел на Лорен. «И мыслей тоже». Девушка возмущенно стукнула кулачком по подлокотнику, усиленно думая о том, что она хотела попросить у Диего. «Он ведь может прочесть мысли, значит, сможет понять». «Я не могу читать твои мысли, Мономе. На них тоже стоит мощный блок. И написать ты не сможешь, просто не сумеешь сложить буквы в слова. Я знаю это заклинание. В теории, конечно». «Дон Аквилегий все предусмотрел. Видно, ты его изрядно огорчила». Лорен почувствовала, как из глаз потекли горячие слезы. «Не реви!» — Морено поморщился. «Почему ты не просчитала все варианты? Ты ведь можешь заглянуть наперед. Дар позволяет это делать». Лорен подняла на него удивленный взгляд. «Дар позволяет?» Ворон закатил глаза к потолку. «Она не подумала об этом, потому что ее наставник не счел нужным научить девушку азам», — ехидно произнес Диего. «Я не ясновидец». «Я катализатор», — не менее ехидно ответил ему ворон. И по вытянувшемуся лицу графа Лорен поняла, что это нечто редкое. «Ты у нас специалист, вот и научи». «Мне запрещено», — чуть обиженно произнес Диего, глядя на ворона с нескрываемым интересом. «А кто об этом узнает?» — невинно похлопал тот глазами. «Действительно, кто?» Диего с азартом потер руки. «Монами, ты ведь слышала, что мне запретили быть твоим наставником. Но если ты захочешь, — он выделил последнее слово голосом, — то я мог бы показать некоторые практики в частном порядке. Ты просто можешь присоединиться к нашим с Лорен ежедневным прогулкам». «Прогулкам?» — Диего приподнял красивые брови. «Да, мы просто гуляем, разговариваем, едим мороженое, хохочем», — ворон развел руками. «Я просто должен быть рядом, пока дар не активируется полностью». Лорен кивнула, грустно глядя на болтающих мужчин. «Зачем ей этот дар, если она не может помочь Марку? И как объяснить Диего, чего она от него хочет?» «Монами, ты хочешь, чтобы я поговорил с королем?» Диего печально посмотрел на девушку. Она отрицательно качнула головой. «Отвести тебя к нему?» Энергичный утвердительный кивок. «Но зачем?» «Лора, ты ничего не сможешь ему объяснить», — подал голос Морена. «Хотя есть способ», — девушка подняла на него заинтересованный взгляд, — «станцевать просьбу». «А что, некоторые дикари так молятся своим богам?» — он хохотнул. Лорен показала ему кулак. «Я только оденусь», — вздохнул Диего. «Я отведу тебя, но он не изменит своего решения. Может, только смягчит приговор и прикажет исполнить его на закрытой территории без свидетелей. Но я даже не представляю, что он потребует за эту милость». «Ты уверена?» Лорен упрямо вскинула голову. Кардинал вздохнул еще раз и пошел одеваться. «А я посмотрел, как будут пороть герцога Ортиса». Морено даже не думал притворяться сочувствующим. «Интересно, как быстро у него происходит регенерация? На последней экзекуции королевский палач смог 3 ударами кнута распороть тело до кости». Лорен отчетливо представила эту сцену, ей стало дурно. Она качнулась, вцепилась в подлокотник так, что ладони побелели. Пусть лучше ее накажут. Но знать, что за ее глупость будет рассчитываться кто-то другой, невыносимо. «Кстати, мой учитель велел тебе передать». Морено полез под черную сутану и вытащил небольшой потрепанный томик. «Этикет. Раз тебе дали титул баронессы, то следует изучить. Вот как». «Значит, она теперь баронесса. Да пусть отберут этот титул назад, только отпустят Марка». Диего появился, когда Лорен от нетерпения готова была ногти грызть. Узкие брюки, идеально выглаженная белоснежная рубашка, расстегнутый приталенный пиджак, лаковые туфли с острыми носами и точно такой же лаковый ремень с посеребренной пряжкой. Он даже успел волосы уложить. Морено тихо присвистнул, напоказ оглядывая свою скромную сутану и армейские ботинки. «Ничего, что я одет неподобающе просто?» «Не всем же быть идеальными», — снисходительно произнес Диего, щелчком смахивая с плеча белый вьющийся волосок. «Да, кто-то должен быть умным», — покладисто согласился ворон. Лорен встала и направилась к двери, иначе эти двое могут час припираться. «Поедем на мобилере», — Диего распахнул перед нее дверь. «И вот, прими от меня подарок в честь получения титула. Ты ведь уже знаешь...» «Все маги приравнены к аристократам, Но ясновидцы — такая редкость, что им всегда дают титул. Он протянул Лорен маленькую книжечку в черном кожаном переплете с золотым тиснением. Этикет. Лорен благодарно кивнула и положила книжку в сумочку. 2, не 10. Они вышли на улицу. Дон Диего жил в большом белоснежном особняке, окруженном старым парком, с широкими прямыми дорожками, выложенными желтым ракушечником. Перед крыльцом стояло несколько автомобилей, все большие, элегантные, пафосные. «Я еду с вами». Морено, не дожидаясь приглашения, уселся на переднее сиденье огромного белоснежного автомобиля, такого же идеального, как и его владелец. Диего открыл Лорен дверцу, помог сесть и, вздохнув, очередной раз сел за руль. Ворон с усмешкой смотрел, как граф надевает тонкие кожаные перчатки. «Чтобы руль не запачкать?» — невинно поинтересовался он. Диего его вопрос проигнорировал, щелкнул пальцами, запуская движок, и мобилер медленно выехал со двора. Лорен про себя отметила, что в магическом автомобиле двигатель не слышно совершенно. В отличие от машины Дона Марка, это ехало бесшумно. Медленно, скучно. В холле дворца их ждал Андриан в черном костюме с белым цветком в петлице. Судя по тому, что он не был удивлен, Диего заранее сообщил об их прибытии. Ну, конечно, он не явился бы к королю без предварительного согласования. «Следуйте за мной», — безразлично произнес камердинер. В холле было, как всегда, полно народу. С Диего здоровались, Морено сторонились, а на Лорен смотрели с откровенным любопытством. Люди перешептывались, указывая на нее друг другу. Лорен шла, словно сквозь заросли крапивы, ощущая взгляды кожей, не злые, скорее любопытные и заинтересованные. «Кардинал, вы видели сегодняшние газеты?» — спросил графа высокий гвардеец в форме полковника. Диего холодно кивнул. «Сеньорита, желаю удачи!» Четко по-военному поклонился полковник и отошел к шепчущимся дамам, которые моментально закидали его вопросами. Лорен старательно смотрела в спину Андриана и молилась всем богам, чтобы они быстрее пересекли этот огромный холл. «Его Величество примет баронессу в большом кабинете», — чопорно произнес Андриан, когда они прошли через комнату охраны и вошли на рабочую половину. «Она еще не баронесса», — нахально рассматривая демона, заявил Морено. «Его Величество подписал документы час назад». «Отличная новость», — Диего сжал локоть Лорен. «Это означает, что король раскаялся в своем опрометчивом решении, и герцога будут пороть за закрытыми дверьми», — перебил его Морено. «Лишили народ такого прекрасного представления. Тебе бы тоже не помешало изучить этикет. Кто тебя воспитывал?» Диего, который и сам не любил правил, смотрел на молодого колдуна с усмешкой, но без осуждения. «Меня воспитывала улица», — развел руками ворон. «А на улице как-то не бегают всякие герцоги, короли и графы». «Неудивительно, что вы с сеньоритой Кастро нашли общий язык». Лорен покраснела. «Ну сколько можно?» «Да, у нас много общего. Мы молоды, веселы, не скованы условностями, и никто нам не диктует, кого любить и на ком жениться». Этот наглец приобнял девушку за талию, с вызовом глядя в лицо помрачневшему Диего. Лорен шлепнула его по руке и, вывернувшись, отошла в сторону. «Что этот нахал себе позволяет? Вот вернется к ней голос, она ему выскажет все». «Будь осторожен, ворон», — в словах Диего прозвучала угроза. «Вы закончили, сеньоры?» — поинтересовался Андриан. «Тогда ждите здесь». «Ну уж нет». Морено даже не думал подчиняться правилам. «У меня четкий приказ не отходить от ученицы ни на шаг. А то мало ли, что ваш король ей сделает. Еще потребует неподобающего». Камердинер окинул его леденящим взглядом, но парень только поежился и шире улыбнулся. «Я доложу». В итоге в кабинет они вошли втроем, потому что Диего заявил, что не оставит короля наедине неизвестно с кем. А Лорен очень надеялась, что под неизвестно кем он имел в виду ворона, а не ее. Его Величество Ортега встретил их стоя у окна. Холодный пронзительный взгляд окинул мужчин и остановился на склонившей голову девушке. Словно плитой придавил. Лорен сжалась, паника завела сознание, дыхание перехватило. Ну вот она у короля. И что делать дальше? Как объяснить его величеству? Я весь внимание. Король сел за стол и побарабанил пальцами по темной лаковой столешнице. «Ваше Величество, в первую очередь мы хотим поблагодарить за титул». Морено настолько изящно и непринужденно поклонился, что у Диего глаза расширились от удивления. Ворон же только ухмыльнулся. «Во-вторых, я, как учитель синьоритты, приношу извинения за ее несдержанность». «Несдержанность?» — ледяным тоном поинтересовался король. «За несдержанность я бы простил, но она меня оскорбила. Вы ее спровоцировали». Лорен с ужасом смотрела на ворона. «Зачем он это говорит? Он же сейчас все испортит». «Вот как? А что вы хотели, ваше величество? Как синьорита должна к вам относиться? Вы продали ее в рабство и забыли о ней. А вы знали, как ей живется в замке герцога Ортиса? Знали, как он к ней относится? Вы просто решили поиграть в Бога. И вдруг грозный магистр ордена начинает проявлять к девушке интерес, она тянется к нему. И тогда вы чуть ли не силой заставляете герцога жениться на выбранной вами невесте. Да, изысканная и жестокая месть, если вы мстили дону Марку. А вы ему мстили?» Лорен ожидала чего угодно. Крика, вызова стражников, ареста ворона. Но не того, что король устало откинется на стуле и тихо произнесет. «Ты слишком много знаешь. Я катализатор, ваше величество». Тихо выругался Диего. «Как я мог забыть? Рядом с этим колдуном усиливается любой дар. Любой. Иногда он бьет рикошетом в катализатор. Он прочел меня». Морено с мрачной улыбкой развел руками. «У нас тоже есть кодекс чести. И я клянусь, что ничего из того, что я узнал, не станет известно другим». «И что ты хочешь, ворон? Чтобы я попросил прощения у Лорен?» — иронично поинтересовался король. «Или отменил приказ о наказании?» «Так я и так сделал все, что мог. Дал титул раньше запланированного, документы оформлены вчерашним днем, и поэтому моего кузена не будут наказывать публично». «Но нам можно будет присутствовать?» — живо поинтересовался Морено. Лорен покачнулась и замотала головой. «Нет, она не хочет этого видеть. Она просто не вынесет». «Ты нагл, ворон», — устало заметил король и прикрыл глаза. Диего подошел к нему и положил руки на плечи, осторожно массируя и заодно вливая в короля немного собственной энергии. «Спасибо, кардинал. Я давно искал для Марка женщину, которую он смог бы полюбить. Брак с Рут политический. Договоренности о нем были заключены несколько лет назад, и гарантом их исполнения выступаем я и король Франкии. Поэтому расторгнуть его просто так не получится. Особенно сейчас, когда гранды обвиняют Марка чуть ли не в политической измене. На Лорен мне указала Вероника. Девочка – маленькая ведьма, она чувствует родственные души. Ты ведь знаешь, что ведьма – это стихия природы. Дети тоже искали Лорен, но я успел раньше. Почему рабство?» Король прямо посмотрел в глаза застывшей девушки. «По простой причине. Марк обязан жениться на Рут. Но если бы он полюбил Лорен, у него были бы законные основания оставить ее в доме». «Как рабыню?» — неприязненно фыркнул Морено. «Вы циник, ваше величество. И рассуждаете, как расчетливый циник, проживший всю жизнь в интригах королевского дворца. Вам даже в голову не могло прийти, что Лорен не похожа на ваших придворных девиц, что ее никогда не устроит роль постельной игрушки или вечной любовницы. Вы не подумали, что дети ее полюбят. Вы оценивали Лорен как себя и проиграли. Все, сейчас его арестуют». Лорен бросила на Диего полный отчаяния взгляд, но граф слушал колдуна с легкой полуулыбкой на устах и вмешиваться, похоже, не собирался. Тогда она подошла к Морено и тронула его за руку. «Не переживай», — беспечно махнул рукой парень. «Я не подданный его величества. Мне можно говорить все, что думаю». «А думает он много», — усмехнулся Диего. «Баронесса, братство Черного Ворона — это отдельное государство в государстве. Почти 700 лет назад они выкупили земли, на которых находится их монастырь. С тех пор никому не подчиняются. А отчего сама виновница молчит? Король наконец-то обратил внимание на молчаливую Лорен. «А ей ваш предок язык завязал в узелок», — хохотнул ворон. Лорен вспыхнула. «Ну и зачем ты пришла? Передумала и решила выйти за меня замуж?» «Синьорита раскаялась, хотела просить прощения», — тихо шепнул королю Диего. «Но мне кажется, что замужество не входит в ее планы». «Пусть просит. А вы ее простите?» «Я не отменю наказание. На это есть ряд причин. Но с удовольствием посмотрю, как баронесса будет просить прощения. Присаживайтесь, сеньоры. Нас ждет незабываемое зрелище». Да они издеваются. Лорен вдруг осознала, что опять сглупила. Не нужно было ей приходить. Стоило сразу понять, что король не допустит публичного унижения своего единственного родственника. И эти двое сидят, зубы скалят. Ведь знали, что она совершает глупость, но не стали мешать. Хоть бы Марку не рассказали. И как просить прощения? Не падать же ниц перед королем. Лорен жалобно посмотрела на мужчин, но получила в ответ два сочувствующих взгляда и один ехидный. Король сложил руки на груди и очень напоминал статую непреклонного правосудия. Морена с интересом глазел по сторонам, а Диего задумчиво гладил подлокотник кресла длинными чувственными пальцами. Собрав в кулак все свое мужество, Лорен вздохнула и плавно опустилась на одно колено, придерживая платье и склонив голову, да так и замерла посреди комнаты. Время шло мучительно медленно. Размеренное тиканье на стенах часов совпадало с глухими ударами сердца. Лорен казалось, что прошел час, когда король подал голос. «Я прощу вас, но при одном условии». Лорен подняла голову. Дурное предчувствие залило грудь, стало тяжело дышать. «Через день состоится бал в честь дня рождения моей дочери. Я хочу, чтобы баронесса сопровождала меня на нем». «А что скажет герцог?» — нахально встрял в разговор ворон. «Прибудут главы соседних государств, Марку будет не до этого. Тем более, что он должен быть на приеме со своей невестой». «Ах, вот как, с невестой, значит». «Что ж, ваше величество, я согласна». Лорен кивнула и поднялась. «А я приглашен на бал?» — невинно поинтересовался ворон. «Приглашение отправлено главе братства. Ему решать, кто будет его сопровождать», — с досадой ответил король. «Лорен, отправляйся к принцессе Анессе, она тебя ждет. Наказание герцога Ортиса сразу после совещания с грандами». Когда гости, поклонившись, покинули кабинет, дверца книжного шкафа отъехала в сторону, и из потайной комнаты вышел герцог Ортис. «Ну что, доволен?» — раздраженно бросил ему король. «Шантажист». Марк растянул губы в улыбке, больше похожей на оскал. «Доверьтесь мне, кузен, и мы получим тех женщин, которых хотим». Король притворно схватился за сердце и застонал. «Простите, ваше величество, я получу ту женщину, что хочу, а вы получите заговорщиков и рудники. Мне не нравится тот план, что ты придумал, но так как другого нет, то я тебе подыграю. Но, Марк, под твою личную ответственность. Как всегда, ваше величество. И не смейте пускать мою девочку в пыточную. Меня ведь там будут пороть. А ты хочешь на площади?» – буркнул король. «Я уж 100 раз пожалел, что согласился с тобой и устроил это представление. Не портите мне игру, кузен». Марк направился к двери. «Куда? А ну, марш через черный ход». Герцог поклонился и с кривой усмешкой опять полез в шкаф. «Гад!» – прошипел ему вслед король и улыбнулся.